Глава 18. Апартаменты миссис Корк располагались на первом этаже и включали большую спальню, открывавшуюся почти такую же большую гостиную. Какой бы спартанкой она ни была в своих сафари, великая женщина, если обстоятельства позволяли, любила пожить со вкусом. В Шипли-Холле она окружила себя атмосферой роскоши и комфорта. Леопард, загляни он в ее теперешнее жилище, застыл бы на пороге и попятился с извинениями. Когда вошли Энн и мистер Трампер, миссис Корк уже закончила туалет. Она всегда одевалась быстро и не имела обыкновения прихорашиваться. Раз – сняли старый твидовый костюм и удобные туфли. Два – надели вечернее платье и ниточку старых жемчугов. Теперь она возлежала в шезлонге, перечитывая любимую книгу «Женщину в дебрях». Подобно многим писателям, она восхищалась, как же это здорово написано, когда вошли Энн и мистер Трампер без пиджака. Миссис Корк уставилась на него в изумлении. Мистер Трампер был из тех аккуратистов, которые всегда одеты ко времени. Без пиджака и галстука он выглядел так, будто выскочил из ванны. Это был уже какой-то нудизм. «Юстас!» — вскричала миссис Корк. Мистер Трампер покраснел от ее невысказанного упрека. Миссис Корк могла не говорить, что он вышел за рамки приличий. «Знаю, Клариса, знаю, но когда вы услышите, что произошло...» Энн пришла ему на помощь. Мистер Трампер застал у себя в комнате вора. «Вора?» «Да», — отвечал мистер Трампер, гадая, есть ли на свете человек, который, услышав про вора в его комнате, не переспросит вора. Миссис Корк заинтересовалась. «А вы его видели?» «Ну, и да, и нет». «Что это значит, и да, и нет?» «Ну, и да, и нет». Миссис Корк поняла, что вытянуть из него факты будет непросто. «Расскажите все с самого начала», — попросила она. «Не упуская ни одной мелочи», — добавила Энн. «И не забудьте про странный звук». Мистер Трампер уверил ее, что не забудет. Ему казалось, что он не забудет этот звук никогда. Он будет являться ему во сне до конца жизни, становясь раз от раза все громче и непонятнее. «Так он издал странный звук», — сказала миссис Корк задумчиво, как будто это придавало делу новый оборот. «И какой же?» «Великое дело тренировка». Мистер Трампер воспроизвел звук с таким реализмом, что обе собеседницы согласились. Это в высшей степени странное фырканье и впрямь издал человек. «Хм», — сказала миссис Корк, обдумывая услышанное. «Наверное, с ним случился припадок. Вы, наверное, испугались». «Очень, Клариса! Чуть из кожи не выпрыгнул!» В душе миссис Корк шевельнулась жалость. Ее сердце загрубело от необходимости постоянно следить, чтобы туземные носильщики не затеяли фигли-мигли, но и в нем были слабые места. Одно из этих мест всякий раз затрагивал мистер Трампер. Он казался ей, как Долли Моллой, лорду Авенхэму, таким хрупким и беззащитным. В душе закипала неприязнь к грабителю, причинившему ему страх. Миссис Корк подошла к столу и выдвинула ящик, в котором лежал револьвер. Лучший товарищ женщины в дебрях. «А откуда донесся этот звук?» — спросила она, осмотрев барабан и убедившись, что он полон. «Из шкафа, Клариса!» «Мистер Трампер думает, что вор спрятался там после того, как сбежал по лестнице», — сказала Энн. «Вы же видели, как кто-то чуть раньше промчался по ступеням?» «Да! Вот почему, Клариса, на вопрос, видел ли я этого человека, я ответила и да, и нет. Я по-прежнему не уверен, но думаю, это был он». Мистер Трампер выходил из бильярдной. «Да! А он промчался по лестнице. Это было перед тем, как вы с миссис Барлоу вошли через парадную дверь». «А кто это был?» «Никто». «Не понимаю». «Ну, никто из знакомых». Миссис Корк задумалась. «А не мог это быть мистер Эдер? Он бегает по лестницам», — сказала она неодобрительно. Подобно мистеру Трамперу, она придерживалась строгого взгляда на поведение сыщиков. Мистер Трампер считал, что они не должны пить ванны. Миссис Корк предпочла бы, чтобы они не превышали скорости внутри зданий. «Нет, это был не мистер Эдер». «Тогда, может быть, Кэгбрид?» «Сомневаюсь, чтобы он мог сбежать по лестнице». «Я хочу сказать, гардеробе. Он вполне способен там спрятаться». Мистер Трампер сказал: «Да, конечно. имея в виду, что мажордом Шипли Холла способен на все, но объяснил, что как бы тому ни хотелось спрятаться в гардеробе, он бы просто туда не влез. Он не знает, видела ли Клариса его шкаф, но дверца довольно узкая, как раз для щуплого воришки, но никак не для Кейкбрида. Миссис Корк согласилась с его доводами. «Верно. Тогда это почти наверняка вор. Хотя я не понимаю, что он делает в доме в такой час?» Это было сказано неодобрительно, что естественно для женщины строгих правил. В самых диких уголках Африки никто не врывался в ее палатку раньше положенного часа. Самый неотесанный леопард постеснялся бы заглянуть к ней до отбоя. «Надо пойти и посмотреть», — сказала она. «Держитесь за мной, Юстас». «Хорошо, Клариса». «Какая досада!» — сказала миссис Корк. «Можно было рассчитывать, что в сельской усадьбе мы от такого избавлены». Нахмурив лоб, она двинулась по коридору во главе небольшой процессии. «Может, статься, — думала она, — что придется задержать обед на полчаса. Миссис Корк любила принимать пищу вовремя». Мысль о нарушенном распорядке вкупе с обидой на мерзавца, напугавшего бедного маленького Юстаса, придавала ей вид, который не сулил грабителю ничего доброго. Энн, глядевшая на ее прямую спину и крепко сжатый револьвер, невольно пожалела безвестного воришку. Если он не совсем тупица, то наверняка заподозрил, что вечер пошел наперекосяк, но еще не знает, какие темные силы выпустил на свободу. Несмотря на здоровый азарт, она искренне желала, чтобы несчастный успел сбежать, хотя и понимала, что в таком случае их всех ждет обидное разочарование. Однако Шимп не сбежал. Он по-прежнему сидел в шкафу, как долгоносик морской галети. Даже если вы любите прятаться в шкафах, у этого занятия есть один недостаток. Раз забравшись внутрь, вы не можете оценить, что происходит снаружи. Когда он чихнул, а дверца не открылась, и вскоре наступила полная тишина, Шимп пришел к утешительному заключению, что забрался в спальню глухому. В противном случае тот непременно услышал бы его обчхи. А Шимп не мог вообразить человека настолько нелюбопытного, чтобы не поинтересоваться источником непонятного звука. И напрашивалась мысль, что владелец комнаты продолжает одеваться и вскоре, закончив туалет, спустится к обеду. Оставалось лишь терпеливо ждать, пока прозвенит гонг. И чтобы скоротать время, Шимп стал думать. А размышления его были невеселы. Как человек разумный, он заключил, что рассказ мистера Моллея имел единственной целью заманить его Шимпа в ловушку. Лорд Авингхен был явно предупрежден. Вскоре Шимп представлял себе весь механизм замысла так ясно, как если бы присутствовал на семейном совете молодой четы. Сказать, что он горел негодованием, значит не сказать ничего. Шимп Твист не возражал против маленького дружеского обмана. Когда речь идет о крупной сумме, каждая сторона борется за свои интересы. Однако поставить человека лицом к лицу с таким чудищем, как лорд Авингхем, это уже непростительная подлость. Обида Шимпа была направлена главным образом на Долли. Он не сомневался, что весь этот дьявольский план родился в ее мозгу. Шим, как никто, уважал способность Мыльного продать пустые нефтяные акции самому несговорчивому клиенту. Но до такого, чувствовал он, Мыльный не додумался бы и за миллион лет. Каждая деталь плана выдавала женскую руку, и Шим, и без того небольшой поклонник прекрасного пола, сделал еще один шаг к полному женоненавистничеству. Он неучтиво думал о том, каким раем был бы мир без женщин, и надеялся, что ему никогда больше не придется говорить ни с одной из них, ну, разве что с официанткой в баре, когда эти сладкие мечтания оборвались так резко, что он от неожиданности стукнулся головой о крюк. «Выходи!» — приказал голос. Несмотря на басовитые раскаты, Шим сразу понял, что голос этот принадлежит женщине.